339. Июль 7. Днем свободы может быть назван тот день, когда удастся освободиться хотя бы на это короткое время от власти очевидности. Все живут под властью. Настоящее властвует над человеком. А вы живите силою будущего и по возможности в нем. Разве настоящее с его несовершенствами и несовершенствами вашего духа может удовлетворить устремленное сердце? Разве может служить оно выражением того, чем вы хотите стать? Нет, нет и нет. Только будущее содержит в себе возможности всех достижений. И только будущее может раскрыть все, что в беспредельности суждено обрести человеку. Человек — это процесс. Так было сказано владыкой Буддой. Процесс, устремленный в будущее, и будущим долженствующий выявить неисчерпаемый потенциал духа. Потому устремляю вас к совершенству будущего через несовершенство настоящего. Знайте, друзья, что в будущем достигнете всего, чего захотите в настоящем, заложив в нем зерна будущих нахождений, ибо в будущем возможно все, начало чему закладываете ныне в микрокосме своем. То, чего сердце ныне страстно желает, обязательно осуществится в будущем. Но столько желающих и столько желаний и столько разбитых надежд. Все желают и желают в будущем. Почему же желания людей так далеки от исполнения? Тайны сроков люди не знают, ибо коротки желания их. Ибо редко идут они за пределы одной жизни или плотного мира. Мы будущего не ограничиваем никакими пределами, ибо перед нами беспредельность. В этой беспредельности осуществляется то, что когда-либо и где-либо страстно и сердцем желал человек. Все приходит к нему во времени, и порою тогда, когда он уже перерос желаемое, которое стало ему ненужным. Как часто окружен он условиями или людьми, которые его тяготят не потому ли, что когда-то он хотел их близости и думал об условиях идентичных. Потому говорю, осторожно выражайте желания, дабы осуществление их не оказалось нежелательным и отягощающим. Мудро желайте. Желайте эволюции духа, желайте утверждения качеств, желайте роста огненной мощи, желайте близости учителя, желайте сияния света, желайте блага для всех, желайте, желайте, желайте так, чтобы желание своего не устыдиться, не пресытиться им и не исчерпать его при достижении. Пусть беспредельность проявится в устремленности ваших желаний, дающей возможность вечного восхождения. И тогда закладываемые семена желаний на ниве будущего дадут нужные всходы, которым не присытится дух. Светло желайте вы, устремленные в будущее яро, ибо в будущем, быть может, далеком-далеком, скрыты возможности жатвы обильны. Будете иметь все, ибо предел получения ограничен лишь устремлением. Выше и светлее, и огненнее желайте, ибо по желанию и получению. Но крепко подумайте, прежде чем бросить огненное зерно желания в великое лоно пространства. Пространство примет ваш дар и его сохранит, и когда-то и где-то вернет вам его, давшим плоды сам 5, сам 10, а может быть и сам 100. Но даст непременно, и даст в соответствии, и даст по силе, заложенной в зерне. Даже в мире надземном, где все движения мыслью, даже в девачане имеете возможность реализации многого из того, к чему устремлялись при жизни на земле. Но не об иллюзиях девачана хочу вам сказать, и не о планах и желаниях, неосуществимых на земле. Говорю о реальных достижениях духа, восходящего в беспредельность, духа на каждой ступени этой бесконечной лестницы, осуществляющего реально степень достигнутого им огненного могущества. Лестница огненная на каждой ступени является соответствующую степень наличия мощи огня, аккумулированного духом в себе на бесконечном пути восхождения к свету. Желайте страстно желайте собрать в себе свет, уявляющийся в форме вечно горящего пламени. И пусть будет это желание выше по природе своей совершенным, ибо возжелать света есть благо для духа везде и всегда, и в любых условиях, каким бы отдаленным оно ни было. Умейте желать и знайте, чего вы хотите. И пусть желания ваши будут от света, но не от тьмы. Ибо тьма тоже желает, но страшны плоды темных желаний во времени и болезненно жгут. Светло и чисто желайте, пусть мысли и чувства желаний ваших будут ясно сияющими.